Дома Альбина Депре Мартель валилась на постель в своей натопленной до невозможности спальне, утверждая, что она продрогла до костей и что на заре непременно придется вызвать семейного врача по фамилии Го, который, быть может, сумеет удержать ее на берегу, возврата на который уже не будет для тех, кто его покинет. Мелани было уже поздно отправляться с фройлен в Тюэльри или в уличный балаган на Елисейских полях, поэтому до ужина она бывала предоставлена сама себе. И это можно было только приветствовать. Вот только музицирование находилось под запретом, ибо могло усилить обычную страшную мигрень ее матушки. В детстве она посвящала эти часы играм в саду, а потом уже подросткам, поглощению сочинений графини Сегюр или Фенимора Купера, лежа на животе перед камином. Она могла читать в оригинале, так как освоила английский и немецкий почти одновременно с французским. Это были единственные дозволенные ей авторы, помимо классики и учебников, выдававшихся в элегантной школе мадемуазель Аделины Дезир на улице Жакоб, где она училась с 8 лет. Дорогой дедушка воспротивился тому, чтобы внучка поступила на воспитание в женский монастырь Успения или Уазо, как хотела ее мать. «Моя внучка должна выйти замуж», — грозно заявлял он, и для пущей убедительности ударял кулаком по столу. «Нечего забивать ей голову разговорами о монастырском самоотречении. Частная наставница и несколько часов в неделю в хорошей школе — вот что ей требуется. И то не уверен, что от этого будет польза. Умеет содержать дом, слуг, знать свое место в гостиной. Вот, на мой вкус, все достаточное образование». Альбине пришлось, скрипя сердце, согласиться. Как не хотелось ей держать на удалении от себя растущую дочь. Живое опровержение того, что ей только-только исполнилось 25. Зато сама Мелани, ничуть не желавшая жить в интернате, была признательна своему деду. Атмосфера у мадемуазель Дезир была, возможно, немного жеманной, с излишним уклоном в религию, но там, по крайней мере, не нужно было все время находиться нос к носу с безмозглыми девчонками, для которых морские забавы, к примеру, исчерпывались сооружением песчаных замков и игрой в крокет, дьяволо и тому подобную чепуху. Чулочки у них при этом были черные, ботиночки лакированные, платья с английской вышивкой, шляпы с воланами того же фасона. Мелани глубоко презирала такие детские развлечения с тех пор, как дядя Юбер научил ее плавать, ездить верхом и божественное наслаждение управлять маленьким парусником. Дяде Юберу она была обязана тем, что постное содержание библиотеки для юношества было разбавлено для нее 3 мушкетерами и, верх дерзости, королевой Марго. Последней находкой оказался Фенимор Купер, которым она взахлеб зачитывалась, пока фрейлин, запершись в своей комнате, посвящала свое свободное время усердной переписке с родней в Майнце и, главное, с женихом, блестящим приват-доцентом Гейдельбергского университета, чью фотографию она по секрету показала своей ученице. Фрейлин красовалась на ней в мундире с бранде-бурами, со щеками, иссеченными дуэльными шрамами, сжимающим обеими руками саблю, с огромными усами и в причудливом головном уборе, смахивающем на коробку от камамбера. К фотокарточке был привязан синей ленточкой букет сухих незабудок, и фрейлин, любуясь этой композицией, неизменно пускала слезу. Страдалица очень надеялась, что ее ученица быстро выйдет замуж, а она вернется на родину и соединится с мужчиной своей мечты. Но ни сердечные переживания фрейлин, ни легкомысленный эгоизм Альбины и ни гнев дорогого дедушки занимали мысли Мелани сейчас, когда она, кутаясь среди листвы в шаль розы, завороженно следила за приемом миссис Хьюз Хэллетс. Хорошо, что в нем не участвует ее мать. Альбина предпочла яхту друга-англичанина, отправившегося с ней на прием к губернатору острова Джерси. Иначе Мелани не просидела бы долго на ветке кедра. Гости расселись в позолоченных креслах перед роялем. На застекленной веранде обилием растений, напомнившей Мелани, дедушкин зимний сад. Худой мужчина во фраке утвердился на табурете у рояля и тут же стал регулировать его высоту. Рядом с ним, словно из ниоткуда, вырос кудрявый усач. Все яростно захлопали. Перед ними сам великий Карузо. Начал он с арии из «Марты», оперы мекленбургского композитора Фридриха фон Флотова, не выходившего из моды вот уже почти полвека. Музыка была приятной и нетрудной для восприятия. Прославленный голос разносился по всему освещенному парку, придавая ему загадочности. На девушку это не могло не произвести впечатление. При всей ее нелюбви к вечерам в опере, куда матери иногда приходилось ее водить по приказу деда. Балет Мелани еще терпела, но всякий раз с трудом выносила то, как ее туда наряжали, как маленькую девочку, хотя она уже почти догнала ростом Альбину. Происходящее на сцене казалось ей усыпляющим, реже смехотворным. Как можно сочувствовать бедам 100-килограммовой Изольды или гореть страстью вместе с певцом, явно затянутым в корсет? В операх всегда громче всех надрывались персонажи, стоявшие одной ногой в могиле. Когда над ними нависала смертельная опасность, они вместо того, чтобы бежать со всех ног, затевали споры, причем иногда сидя. Однажды разгневанной Альбине пришлось даже покинуть зал вместе с дочерью, которую разобрал неудержимый хохот. Давали Сигурда, Рейера, произведение, несшее отпечаток знаменитой тетралогии Рихарда Вагнера. Король Гюнтер величественно провозглашает: «Я Гюнтер, король бургундов, князь Рейна. На этих плодородных нивах, орошаемых обильными водами великой германской реки, все повинуется моему бронзовому жезлу». Мелани обратила внимание на одного из стражников, короля-варвара, низенького, в шлеме с огромными рогами, из-под которого не видно лица. Это само по себе смешно, но верх комизма — его рога, плохо закрепленные, они плавно покачивались, причем сначала один рог, потом другой, и так всякий раз, когда человек с рогами движется по сцене, а он делает это часто, прикрывая своего государя со спины. И вот случилась катастрофа. Мелани взорвалась таким приступом нервного хохота, какой ничем не остановить, даже пощечине, которую Альбине пришлось ей влепить в коридоре. «Ты совершенно несносно», — взорвалась мать, — «никогда больше не поведу тебя в оперу. Поставлю об этом в известность твоего деда, и пусть он думает об этом, что хочет». На беду на голове у молодой женщины тоже колебались, приведенные в движение ее гневом, два шафрановых пера, так уморительно похожие на рога бургундца, что Мелани, забыв про свою горящую щеку, снова истерически прыснула. Наказанием стало недельное лишение десерта. Но позабавилась озорница на славу, так что игра стоила свеч. Итак, пока великий Карузо, прижимая руку к сердцу, клялся в любви красавице Марте, Мелани заинтересовалась парой, вышедшей на увитую розовой геранью террасу, откуда можно было спуститься по широким ступеням в сад. Со своего наблюдательного пункта девушка не сразу разглядела этих двоих. Сначала это были просто две тени, одна черная, другая белая. Сгорая от любопытства, она проползла по своей ветке вперед, увидела больше, но мало что поняла, потому что не узнала молодую рыжеволосую даму со спущенным с белых плеч буа и засыпанной блестками органзы. Мелани видела ее впервые и пришла в восторг от всего ее облика, в особенности от великолепного платья с недлинным пушистым шлейфом, создававшим впечатление, что красавица витает в облаке. Мужчину Мелани тоже не знала, потому что вряд ли забыла бы эту высокую гибкую фигуру, прямые плечи, мускулистый торс, будто бы специально созданный для вечернего фрака. Густые волосы, черные кудрявые, гордая посадка головы. Вот и все, что удалось разглядеть издали. Черты лица было не различить. Музыка не смогла заглушить смех женщины, когда кавалер, обнимая и заставляя выгибать спину, осыпал ее поцелуями. Она делала вид, что сопротивляется, играя веером, то раскрывая, то снова складывая. Но эта игрушка занимала ее недолго. В конце концов веер упал на землю, две головы сомкнулись и так застыли. Не просто надолго, а с точки зрения притихшей на ветке наблюдательницы — навсегда. Мелани затаила дыхание, замерла и сжалась в комочек, совсем близко от них. Глядя на блаженствующую пару, она не испытывала никакой зависти. Оба были так красивы и, судя по всему, так влюблены друг в друга. Потом женщина отстранилась и что-то пробормотала. Разумеется, Мелани ничего не разобрала. Мужчина хотел было ее удержать, но она поспешила упорхнуть от него на свет, как мотылек на огонь, огласив сад прощальным серебристым смехом. Оставшись один, незнакомец облокотился о перила террасы, достал поблескивающий портсигар и закурил. Пламя спички на мгновение осветило смуглое лицо с тонкими усиками. Он постоял неподвижно, медленно выдыхая голубой дым в безоблачное небо и как будто о чем-то спрашивая звезды, а потом спустился в сад. Музыка ненадолго стихла, и Мелани услышала хруст гравия у него под ногами. Сад наполнился эхом удивительно красивого голоса Каруза. Наступил черед арии из первого акта Тоски. Мужчина тем временем пропал из поля зрения, притаившейся на ветке девушки. Ей это не понравилось. Незнакомец вызвал у нее сильный интерес. Непоседе очень хотелось снова его увидеть, желательно вблизи. Она снова поползла по ветке вперед, но движению помешала зацепившаяся за сучок шаль. Мелани обернулась, чтобы устранить препятствие. Сделала неверное движение, и, о ужас, ветка переломилась. И Мелани в одной ночной сорочке под оглушительный шум листвы шлепнулась прямо в лужу. Шаль так и осталась висеть на сучке у нее над головой, как приспущенный анархистский флаг. Появление юной самозванки не могло не вызвать возмущенного крика. «Что за чертовщина? Как это понимать?» Оглушенная падением, огорченная, одновременно взбешенная, Мелани обнаружила, что рухнула практически под ноги прекрасному незнакомцу. Еще немного, и она свалилась бы буквально ему на голову. Унижение не позволило ей просить прощения. «Лучше бы помогли мне встать», — проворчала девушка. «Я сильно ушиблась». «Откуда вы взялись? Да еще в таком наряде». «Сверху!» — она ткнула пальцем в крону дерева, заставив его расхохотаться. «С неба? А что, я всегда представляла ангелов именно в ночных рубашонках. Не подскажете, куда подевались ваши крылья? Я упала вот с этого дерева, а не с неба. Не видите сломанную ветку?» При всем желании это трудно упустить из виду. «Но мне чрезвычайно любопытно, что вы делали там, наверху, в такой час и в таком облачении?» «У меня там наблюдательный пункт. Обожаю подсматривать оттуда, за приемами у миссис Хьюз Хеллетс. Ой, моя нога! Чем так хохотать, лучше бы меня поддержали!» «Кажется, я пренебрегаю сразу всеми обязанностями джентльмена, но боюсь, если я возьму вас на руки, у меня промокнет весь фраг». Видя его веселье, Мелани окончательно вышла из себя. «Тоже мне неприятность. Он ваш или вы его арендовали? Раз так, зовите на подмогу. Не собираюсь оставаться здесь всю ночь, а встать без посторонней помощи не могу». «Вам действительно больно?» — спросил он дружелюбно. «А вы как думаете? Большое удовольствие валяться у вас в ногах. Конечно, больно еще как. Не могу опереться на ногу. А то бы я давно перелезла через стену, только бы вы меня и видели». «Раз так, посмотрим, чем можно вам помочь», — проговорил он с покорным вздохом. Нагнулся и подхватил Мелани на руки так легко, словно она совсем ничего не весила. «Обнимите меня за шею». «А вы сильный», — похвалила его девушка. «Вот не подумала бы. Я хочу сказать, что настолько сильный. Вот как? Говорите, как мне с вами поступить. Сначала признавайтесь, где вы живете». «На вилле Морган. Это рядом». «Или вы решили, что я пересекла весь Динар вот так, перепрыгивая с ветки на ветку?» Мелани ни за что не сумела бы объяснить, что заставляет ее быть такой агрессивной. Возможно, она вспомнила рыжую красавицу, недавно побывавшую в этих же самых объятиях, но в несравненно более выгодном положении. Что до ее носильщика, то он по-прежнему не двигался с места и, казалось, пребывал в недоумении. «Вы живете у мадам Депре-Мартель? Это моя мать, вы знакомы?» У нее возникло ощущение, что незнакомец краснеет. Вблизи он выглядел еще привлекательнее, чем издали. «Недавно я имел честь быть ей представленным. То, что вы ее дочь, все меняет». «Меняет? Если бы я оказалась дочерью садовника, то вы бы меня оставили мокнуть в луже?» «Вы принимаете меня за дикаря?» «Разумеется, нет. Я хочу сказать, что в таком случае мне доставит удовольствие самому доставить вас к вам домой. Это позволит мне засвидетельствовать уважение вашей матери». «Ну так поставьте меня на землю и сходите за лакеем или за тележкой». «Моя мать сейчас отсутствует. Этим вечером она танцует у губернатора Джерси». «В таком случае я с удовольствием загляну на днях справиться о вашем здоровье. Полагаю, вы выкажете вашему спасителю надлежащую признательность». Его циничная улыбка заставила Мелани замолчать. Девушка бы поспешила положить конец этой дурацкой ситуации, но нога действительно болела, и Мелани боролась с подступившими слезами. Инстинктивно прильнув щекой к шее незнакомца, она почувствовала исходящий от него тонкий аромат дорогого одеколона и зажмурилась от наслаждения. Не окажись она в таком плачевном положении. Это маленькое путешествие на ругах у загадочного, к тому же такого привлекательного незнакомца, стало бы захватывающим приключением. Увы, прекрасный рыцарь, чей образ ее воображения уже окутала дымкой романтики, все испортил приземленным замечанием. «А вы тяжелее, чем я думал. Сколько вам лет?» «Разве девушке можно задавать такие вопросы? Осенью исполнится 16». «Зачем же вам тогда смотреть на балы с дерева? В вашем возрасте, да еще с такой внешностью, вам в самый раз слушать неотразимого Каруза. Моя мать считает, что я еще мала. Осенью будет бал в честь моего 16-летия. Только на нем, конечно, будет не так занятно, как у нашей соседки